Ответом было полное молчание. Все четыре дамы были явно с ней не согласны. Тишину нарушила мисс Марпл. Погладив Гризельду по руке, она сказала: «Душечка, вы так молоды. Молодость так неопытна и доверчива». Гризельда возмущенно отпарировала, что она вовсе не так уж неопытна и доверчива. «Естественно», — продолжала мисс Марпл, пропустив возражение мимо ушей, «вы всегда думаете обо всех только самое хорошее». «А вы действительно считаете, что она хочет выскочить замуж за этого лысого зануду?» «Насколько я понимаю, в средствах он не стеснен», — сказала мисс Марпл, «разве что характер у него вспыльчивый. Вчера он повздорил с полковником Протеро». Все дамы навострили уши. Полковник Протеро назвал его неучим. «Полковник Протеро мог сказать такую чепуху. Это в его духе», — заметила миссис Прайс Ридли. «Совершенно в его духе. Только я не уверена, что это такая уж чепуха», — сказала мисс Марпл. «Помните ту женщину? Вроде бы из общества социального обеспечения. Собрала пожертвования по подписке и как в воду канула. Оказалось, что она не имела к этому обществу никакого отношения. Мы все привыкли верить людям на слово. Слишком уж мы доверчивы». «Вот уж не подумал бы, что мисс Марпл страдает доверчивостью». «Там был еще какой-то шум из-за молодого человека, художника, мистера Реддинга, не так ли?» — спросила мисс Уэзерби. Мисс Марпл кивнула. Полковник Протеро отказал ему от дома. Кажется, он писал Летицию в купальном костюме. «А я с самого начала видела, что между ними что-то есть», — сказала миссис Прайс Ридли. «Молодой человек слишком увивался вокруг нее. Жаль, что у девушки нет родной матери. Мачеха никогда ее не заменит». «Я бы этого не сказала», — вмешалась мисс Хартнелл. «Миссис Протеро старается как может». «Девушки всегда себе на уме», — посетовала миссис Прайс Ридли. «Настоящий роман, правда?» — сказала сентиментальная мисс Уэзерби. «Он такой красивый». «Но распущенный», — бросила мисс Хартнелл. «А чего еще ждать? Художник, Париж, натурщицы и всякое такое». «Писал ее в купальном костюме», — заметила миссис Прайс Ридли. «Такая распущенность!» «Он и мой портрет пишет», — сказала Гризельда. «Но ведь не в купальном костюме, душечка», — сказала мисс Марпл. «Вы совершенно правы. Зачем он вообще нужен?» — заявила Гризельда. «Шалунья!» — сказала мисс Хартнелл, у которой хватило чувства юмора, чтобы понять шутку. Остальные дамы были слегка шокированы. «Милая Летиция уже рассказала вам об этих неприятностях?» — обратилась ко мне мисс Марпл. «Мне?» «Ну да. Я видела, как она прошла садом и повернула к двери вашего кабинета».